И где они? Все еще стоя ко мне спиной, причем рука, держащая палочку, спрятана. Покажи мне их, чтобы я удостоверился, что ты меня не обманываешь. Ага, сейчас, хватит одного упоротого мною косяка. Подумал я, выброс адреналина в кровь прочистил мне мозги, так что и не надейся. Прежде чем вы захотите сделать что-нибудь не очень обычное, профессор, вы должны кое-что узнать. Во-первых, прежде чем идти к вам, я записал все, что собираюсь делать, на бумаге и вручил одному из своих друзей. Во-вторых, по дороге сюда я встретил своего декана. Мадам Спраут, узнав о том, куда я иду, очень хотела, чтобы на обратном пути я заглянул к ней и рассказал о встрече с вами. Она ваша ярая, но скромная фанатка. А завтра со мной хотел поговорить директор Дамблдор. Ну что ты, мальчик, ты меня совсем не так понял, просиял своей голливудской улыбкой Локхарт и отложил волшебную палочку в сторону. Однако я хотел бы подробно обговорить условия. Улыбка Гилдероя исчезла. Он стал абсолютно серьезным. Я вас слушаю. Непреложный обет о неразглашении. Кто будет свидетельствовать? Аврора Синистра. Она от меня без ума. Не хотелось бы подключать еще кого-нибудь, кто может выдать даже Обливейт. Логично, согласился я. Как-то я не подумал, что можно пригласить, использовать, а потом стереть память. Дальше. Кого ты приведешь в качестве учебного пособия? А разве вы не? Нет, я этим заниматься не буду. Слишком опасно. Хм, а если я никакого добровольца не найду, на ком проходить практику? А, ты меня неправильно понял. Не нужен волшебник, хватит и животного. На них тренируются начинающие обливиаторы. И еще одно условие. Деньги вперед. Все. Нет, только половина. Уж не хочешь ли ты меня обмануть? Профессор Локхарт, не надо обижать меня, сомневаясь в моей разумности. Став врагом такому опытному обливиатору, можно в один далеко не прекрасный момент забыть даже как дышать. Лесть тебя не спасет. 1000 вперед, 500 потом. И это мое последнее слово. За такие деньги я на континенте найму 3 учителей. Согласен, подумав, сказал Локхарт. Спустя 2 дня, минус 1000 галеонов, непреложный обет, я молчу о нашем договоре. А Локхарт меня ответственно учит, как его учили, и не стирает мне память о нашей учебе, и один обливеет к дурочке, безнадежно влюбленной в светлый образ, к которому реальный Локхарт не имел никакого отношения, у нас состоялось первое занятие. Итак, начнем наш урок. Для начала прочитай бумажку, что лежит у тебя под книгой, довольно сказал улыбающийся Гилдерой. Я попросил профессора Локхарта стереть мне память за последние 5 минут. Секретное слово, которое он точно не знает, Наваха. Я почувствовал страх и злобу. Только что я потерял часть себя, навсегда. Если и есть что-то страшнее, чем не помнить, то есть не быть собой, то... Стоп, прервал я свои философские размышления. Но как же так, почему Локхарт, стерев мне память, до сих пор жив? Ведь данный им непреложный обет должен был его убить. И почему не сработала печать? Черт, обет, формулировка, обе формулировки, и обета, и печати. Я сам разрешил Локхарту стирать мне память, как учили его. Если то, что я до этого чувствовал, я мог считать страхом, то сейчас я познал, что такое приковывающий к месту ужас. Ужас, от которого все внутренности смерзаются в один ком и падают куда-то вниз живота. Ужас, который не позволит даже сделать шаг в сторону от приближающейся к тебе смерти. Ужас. Я совершенно беззащитен перед ним. Я даже не смогу никому ничего рассказать. Не смогу даже позвать на помощь. Обет. Цена моей жизни сейчас – 500 недоплаченных галеонов. Я теперь на 100% уверен, какую форму у меня примет Богард. Довольный Гилдерой, глядя на мое побелевшее лицо, спросил меня, проникся. Сейчас улыбка Локхарта своей злобностью сделала бы честь любому опьяневшему от крови гоблину. Сейчас ты почувствовал на себе, как действует мастерски примененное заклинание Обливейт. Цель не только не помнит, что именно стерто. Цель не только не осознает, что нечто забыто. Цель не может, как в твоем случае, восстановить воспоминания о произошедшем даже в случае, если имеет какой-то якорь для воспоминаний. При этом все остальное совершенно не повреждено, но это абсолютный, высший класс, так могут очень немногие. Именно поэтому отпускать меня с работы обливиатором в министерстве очень не хотели. Это только дилетанты думают, что просто взмахнул палочкой, стер всю информацию о цели, и на этом все. Быть может, в давние времена все так и было, но сейчас работать стало совсем непросто. Более того, с каждым годом поддерживать статут секретности становится все сложнее и сложнее. Особенно ужасна работа в больших городах. Помимо того, что маглы изобретают все больше и больше различных технических глупостей, так ко всему прочему их еще становится банально слишком много. Но самая выматывающая работа – это стирание памяти об умершем маглорожденном волшебнике. Думаешь, пришел, два взмаха, и два забывших все маглы? Не еет. Вот сколько продержится такой обливейт, если даже в память тела успела въесться привычка желать, например, спокойной ночи своему сыну или погладить по голове любимую дочурку. Ладно, пусть даже все материальные якоря, в основном это общие и личные вещи, комнаты, фотографии и прочее, убраны, добиться этого проще всего принудительным, скажем, под империя, переездом на другое место жительства или примитивным пожаром в доме. А друзья, а родственники, знакомые, соседи, что они скажут, если их хорошие знакомые внезапно забудут о том, что у них был ребенок, а материальные якоря у друзей, у родственников, у знакомых, а их друзья и так далее, и тому подобное. В итоге мы вынуждены работать в тесной связке со скрибами, маглорожденными или гелементами, которые прослеживают основные возможные опасности по сохранению якорей, и устранять их уже у второго и третьего звена связи. Мы стираем одно, легилемент вкладывает другое, скрибы и маглорожденные работают с магловскими архивами. При этом еще нельзя сильно нарушить положение статута секретности. Это мордридова работа. Один маглорожденный, таким образом, обходится в месяцы работы. Часто проще убить маглов родственников или вложить им в голову мысль, что они сами убили своего ребенка. Распалившийся Локхард замолчал, достал откуда-то аккуратную фляжечку, наполненную явно не родниковой водой, и отпил пару глотков. Успокоившись, он продолжил лекцию. Итак, помимо вербальной обливейт и жестовой составляющей, взмах палочкой вот такой вот, имеется еще и третья, ментальная составляющая. Существует несколько общепринятых образов. Я, например, прикасаясь к чужим воспоминаниям, представляю себя расческой, которая ничего не ломает, а только делает красиво. Кто-то рекомендует представлять себя мягкой кисточкой, кто-то кошачьей лапкой. Это зависит от каждого конкретного волшебника. Обязательные черты образа – что-то, что не вредит, иначе после обливейта остаются рваные, хорошо различимые даже слабому легилементу следы. Сегодня, на первом уроке, ты должен научиться следующему. Во-первых, после каждого следующего занятия у Локхарта отвращение к нему и уверенность, что совсем не те, какие надо, заклинания назвали непростительными, у меня только крепли. Как и понимание того, что далеко не обязательно самый мерзкий злодей будет самым знаменитым. Также, на всякий случай в выручай комнате, я стал вести дневник, куда, используя английские буквы для записи русских слов, заносил все самое важное. Надеюсь, сейчас, пока Руглиш не так известен, тем более в пределах Британии, никто мой простенький шифр не разгадает. Дневник придется вести хотя бы до конца этого учебного года. Хер его знает, этого Локхарта, что придет ему в голову. Пусть даже и сдохнет потом, а память стереть мне успеет. А так будет хоть какой-то якорь. В крайнем случае, просто почитаю все и выучу заново. Но страховка нужна обязательно. Глава 3. Ужасы осенней ночью. Покушение на бедную миссис Норрис прошло строго по графику. Вечером 31-го, в Хэллоуин, разбредающиеся после праздничного застолья дети получили отличное маленькое дополнительное шоу. Все были довольны и ничего не заподозрили, посчитав случившееся чьей-то очередной тупой шуткой. На разбор к директору по очереди дернули рыжую пару, ибо репутация обязывает. Поттера с сотоварищами, ибо попались на месте преступления. Меня, потому что у меня не оказалось алиби, я в это время бегал по складам с очередной задачкой завхоза. И еще пару каких-то студентов-неудачников. Разумеется, никто не сознался, а проведенное следствие ничего не установило, кроме шутки неизвестного ученика, чей факультет, когда все выяснится, лишится очень большого количества баллов. Из всего пиццастого что-то нехорошее почуял только Дамблдор, но даже он, задумчиво водя палочкой над тушкой кошки, не был до конца ни в чем уверен. Все же во всех трактатах написано, что взгляд Василиска убивает, а не парализует до окаменения. Это сбивало директора с толку, ну а всем остальным было откровенно пофиг. Не заметил я и проявлений страха, о котором так много говорилось в каноне. Это магический мир, тут все может быть. Никто не умер, Пострадала только гадская кошка клятого завхоза, ну и хрен с ней, и с Филчем заодно. Приблизительно так думали и говорили дети. Только маглорожденная Грейнджер и магловоспитанный Поттер заволновались, и то тут скорее дело в той жути, которой они насмотрелись на смертинах и которую дополнительно поднакачал им добрый дедушка Дамблдор. Лишь Филч, которого опять судьба наказала ни за что, потерянно бродил по замку и устраивал лютые отработки даже мне, не то что обыкновенным гриффиндорцам. Пришлось, чтобы хоть чуть-чуть успокоить мужика и заодно спасти свои руки и ноги от переработки, сказать по секрету, что у меня есть мера реагента, нужного для эликсира оживления. Зря я это сделал. Пока я не плюнул на канон и не принес ему один фиал с отваром мандрагоры, мне совершенно не давали проходу. Одно успел сделать. После того, как отдал склянку стоявшему на низком старте в больничное крыло мужику, упросил его не упоминать меня, чтобы не плодить лишних слухов. Впрочем, за канон я волновался зря. Мадам Помфри и внештатный зельевар Хогвартса профессор Снейп, при участии директора Дамблдора, постановили, что найденный среди конфискованных предметов ингредиент очень хорошего качества, поэтому глупо расходовать его даже на самую лучшую кошку в мире. Вон вырастут в теплицах учебные мандрагоры, и вперед. Тем более ингредиент дорогой, в продаже его сейчас почему-то нет, и в кладовых Хогвартса он закончился. А вдруг что с ребенком случится? Ну а если у мадам Спраут ничего не получится с выращиванием, то кошку обязательно приведут в порядок ближе к лету. Как я и думал, не нужно никому знать, что у меня есть некие стратегические запасы. Тем более, раз детей промариновали до лета в каноне, значит, так было нужно Дамблдору. В конце концов, если уж сильно приспичило, то найти для зелья 5-10 доз мандрагоры, найти, на минуточку, на рынке планетарного масштаба никакой проблемы не составит. Но сделано это не было. А если так, то тогда не буду делать этого и я, а то еще запишут в наследники. Нет, да как нифиг, логика здесь будет проста и пряма, как рельс. Раз ингредиенты подготовил заранее, значит или знал, или сам все и сделал. Собственно говоря, первая волна паники наступила только после неотмечаемых англичанами ноябрьских праздников, когда в больничное крыло внесли Колина Криви. Как и в каноне, бедному Коле не только пришлось каменной тушкой прилечь до лета на мягкие матрасы, но еще и Дамблдор засветил ему раритетный снимок, лишив молодого колдографа престижной премии всемирной известности. Ведь далеко не каждый репортер магического мира может похвастаться колдографией тысячелетнего Василиска, тем более Василиска того самого Салазара Слизерина. Где-то через пару дней после этих событий мне пришло очень интересное и, не скрою, приятное письмо. Нет, я и до этого получал письма. После возвращения в Хогвартс, Драко, поди, меня застучал, пришлось регулярно переписываться с Крэббом. Тот потихоньку выжимал из меня подробности моей жизни в Хаге и летнего отдыха. Я, как мог, пока умудрялся скрывать самые важные факты, однако на прямой вопрос, действительно ли ты виделся и беседовал с ним, пришлось дать четкий и недвусмысленный ответ «да». Так вот, письмо это было от моего нового лучшего друга Гильермо Риккардо де Лусера и Кармана. Парнишка успешно пережил жестокую порку, которую любимому наследнику по возвращении устроил отец, залечил следы от кнута крестного, жестко, и почти оторванные уши, постаралась старшая сестра, высушил рубашку от слез матери и с опозданием отбыл в Эскуэла де ла Магика, испанскую школу магии. Помимо множества веселых историй, описания и колдографии испанской школы и детишек, учащихся в ней, Рик не обошел стороной и мое проклятие. Как и обещал, я расспросил по поводу твоего вопроса и родителей, и преподавателей, малыш уже отлично знает, что не все тайны следует доверять переписке. Молодец. Вот только продолжение письма просто на корню вырубало всю невеликую конспирацию. Так вот что я узнал. Прямого способа снять проклятие нет, однако, можно его попытаться обмануть. Самым лучшим способом для тебя является отречение от рода. Ты потеряешь магические дары, зато по магическим законам у тебя не будет отца вообще. Таким образом, проклятие либо спадет, так как невозможно убить несуществующее, либо будет ждать исполнения, момента, когда твой несуществующий отец умрет или будет убит тобой, то есть оно станет абсолютно безвредным. В первом случае твой отец, старший в роду Крэб, может обратно принять тебя, но не как сына, а как младшего члена рода. Если же ты единственный в семье, то автоматом после его смерти станешь следующим лордом. Правда, есть шанс, что проклятие среагирует на факт как бы смерти твоего магического отца, и ты мгновенно станешь сквибом. Шансы здесь неизвестны, но они есть. Сложно все, но я буду продолжать искать. Ответ я писал несколько дней, еще столько же собирал колдографии, проклиная Василиска и Уизли за то, что теперь нельзя подключить криви. В результате школьная сова была очень недовольна размерами и массой бандероли, зато Рик наверняка будет просто в восторге. Тем временем в Хогвартсе медленно давала обильные всходы всеобщая паранойя. Малфой ходил гоголем, посматривая на всех сверху вниз. За это он ровно три раза был серьезно потрепан старшекурсниками последовательно. С Ривенкла, с Гриффиндора и с Хаффлпаффа. Какие разборки у змей были внутри факультета, снаружи никто, естественно, не знал. Но в том, что не Малфой является истинным наследником Слизерина, все заинтересованные лица были убеждены. Не в курсе оставались самые тупые из старшекурсников и поголовно все младше, и среднекурсники, которым небольшая доза страха, по мнению старших и взрослых, только пошла на пользу. Очень резво теперь детишки бежали в свои общежития и сидели там тихо-тихо, как мышки, не доставляя никому проблем своими детскими проделками. Как и в каноне, неугомонная Гермиона начала свое собственное расследование. Змеиная шкурка, требующаяся для рецепта оборотного зелья, у Снипа уже пропала, как по секрету сообщил мне Драко. Обещал, кстати, очень серьезную благодарность в случае, если я смогу найти воришку. Интересно, запросить Гермиону в рабство можно было бы, хотя после того, как до нее доберется Снейп, останки бедной, глупенькой заучки уже никому не будут интересны. Так же строго по канону паранойя детишек вскипала, пока не выплеснулась в коллективное прошение вернуть дуэльный клуб. В отличие от канона, похоже, именно мои занятия с Гилдероем как-то повлияли, дуэльный клуб открылся пораньше, в начале декабря. Зачем вообще он был нужен Локхарту, я не знаю, но довольный профессор Зати с радостью этот самый клуб открыл. Где и проиграл, к дружной ненависти очарованных красавчиком соплюшек, ужасу всея Хогвартса профессору Снейпу. Зато парни только радостно скалились, презрительно глядя на обманщика. Зная, каким тот может быть на самом деле, я только укоризненно покачал головой. Да, у пиванцу с боевкой, поставленной самим темным лордом и его лучшими штурмовиками, противопоставить в открытом боестолкновении Гилдера и мало что мог, но и недооценивать профессора Зати было очень глупо. Похоже, показанный в каноне прием, притвориться парализованным или абсолютным слабаком, а потом внезапно ударить, обязательно в спину, у Локхарта отработан на ура. Иначе как так получилось, что Гилдеры на коне, а все те сильные маги, кто в действительности и совершил те самые подвиги, остались без памяти. Факт есть факт, а выводы каждый делает сам. Я, например, сделал, ведя подробные записи в дневнике. Мне также очень не понравился взгляд, который Локхарт бросил на всеми нелюбимого профессора Снейпа. Боюсь, Снейп хорошо так задолжал Рону Уизли за его сломанную палочку, которой Локхарт стер, точнее, еще сотрет себе память. Иначе бы Хогвартс и канон вполне могла бы постигнуть тяжелая и невосполнимая утрата. Конечно же, произошло и явление змеиуста народу. Гарри точно так же поговорил с натравленной на него змеей, в результате чего автоматом стал в глазах детишек с промытыми или бывшими изначально пустыми мозгами мальчиком, который хуже темного лорда. Кстати, насчет свальной драки, в которую переросло первое и последнее занятие по дуэлингу. Как ни прискорбно сознаться в этом, но великого и могучего попаданца легко победил в дуэли Ривенкла Винсент Гольдштейн. Ступифаим, который ему, вообще-то, знать было по возрасту не положено. Я банально ничего не успел сделать. Поклон, шаги назад и быстрый взмах тони палочкой с криком «Ступифай!». Вот и все. Я тихо лежу и больше никого не трогаю. Хорошо, что в сознании остался, а не как тогда, после Флитвикова подарка. Печально. Похоже, оценку своего рейтинга владения боевыми заклинаниями следует понизить до нуля. А впрочем, где и чему мне было учиться? Пара простеньких атакующих чар, выученных поздними вечерами в особняке в Долине Царей, хоть и были достаточно действенными, но это были не дуэльные, а, скорее, осадные заклятия, слишком долгие и неудобные для применения в скоротечной битве. Квирреллу, прошлый учитель Зати, понятное дело, ничему не учил. Этот учит, но не боевки. Мда, вот так и остаются неучими. Срочно, просто срочно засесть за учебники и найти учителя по боевой магии. О чем думал Малфой, когда ставил меня телохранителем к своему сынку, и при этом даже не научил ничему, к кроме как важно стоять за спиной. Если я срочно не озабочусь хоть какой-нибудь практикой в боевой магии, то со временем стану таким же, как и Локхард, гнусным подлым человечишкой, способным разить только в спину. И это печально, потому что бесперспективно. Не всегда враг удобно подставит мне свою спину. Разрулю вопросы с Гермией Волди, и весь оставшийся год потрачу на тренировку в выручай комнате. Кстати, глядя на сцепившихся в клинче Гермии и Милли, я понял, что пора. Пришло самое время немного помочь канону, заняться открытием глаз мисс Гермионы Грейнджер. Интерлюдия 1. Вечером после фееричного поражения преподавателя за театруки Зельевара, а также после показательного выступления особо одаренного в зоолингвистике, два ученика Хаффлпаффа тихонько разговаривали в гостиной своего факультета. «Джасти, а тебе не кажется, что и Поттер, и Малфой слишком прямы и бесхитростны для того, чтобы быть наследником Слизерина?» — спросил своего друга Эрнест Макмиллан. «Да, Эрни, ты прав. Тут нужен кто-то куда более изощренный», — согласился Джастин Финч Флитчли. «И таинственный, который часто отлучается, которого мало знают на его факультете, на которого никогда бы никто не подумал, который, например, вообще не учится на Слизерине, а наоборот», — подхватил Джастин, — «на каком-нибудь совсем не змеином факультете типа Гриффиндора или Хаффлпаффа», — повернул куда-то в сторону голову Эрни, — «и у которого есть серьезное и обоснованное желание насолить Филчу, например, очень много отработок». Джастин замолчал, недоуменно поднял брови, посмотрел туда же, куда и его друг, и нахмурился. «И который при этом отстаивает права и традиции чистокровных», — продолжил Макмиллан, — «и не относится однозначно плохо к тому, кого не следует называть, и который может в отстаивании своего мнения зайти очень далеко, вплоть до убийства. Уж не думаешь ли ты? Но, согласись, совпадений слишком много, и мы должны проследить за ним. Если это действительно он, то ему, как предавшему идеалы Хельги Хаффлпафф, не место на нашем факультете. А если не он, тогда я принесу самые искренние свои извинения, стану ему другом и буду впредь во всем верить. Немного ли? В самый раз. Ну, в разумных пределах во всем». Повисла пауза. Потом Джастин Финч Флетчли спросил: «И как мы сделаем это? Учти, призванная змея, что бросается прямо на тебя, это очень неприятно. Я думаю, рисковать не будем. Тебе знакомо выражение: держи друзей близко, а врагов еще ближе?» — усмехнулся чистокровный маг-аристократ Эрнест Макмиллан. «У факультета Слизерина нет монополии на хитрость. Это да. И когда начнем? А зачем тянуть время? Вот прямо сейчас». Эрни встал и пошел в другой конец гостиной. Мистер Крэп, только что пришедший после отработок и присевший за свой столик попить чаю мальчик, обернулся на оклик подошедших одноклассников. «Да, мистер Макмиллан, вы что-то хотели? Да просто поболтать немного. Мистер Финч Флетчли, я только что с отработки, и поэтому вряд ли сейчас могу считаться хорошим собеседником. Не волнуйтесь, мистер Крэп, и давай по-простому, Эрни и Джасти», — добавил Финч Флетчли. «Ну, тогда уж и я, Винс. Присаживайтесь. Чаю». Глава 4. Попытка примирения с краснознаменным факультетом. «Уж не знаю, кто, зачем и почему приставил ко мне этих по-аристократически топорных соглядатаев, но отделаться от Эрни Макмиллана и Джастина Финч-Флетчли со дня открытия, он же и день очередного закрытия, дуэльного клуба стало практически нереально. Постоянно то один, то другой, а то и сразу оба терлись около меня. Пасли так плотно, что даже в туалет сопровождали. Да что там туалет, даже на отработке. Но надо отдать должное, ребята по-хаффлпаффски оказались верными. Даже предложили помощь. Что делается-то в мире? Между тем уже чуть больше недели я занимался приборкой около туалета Плаксы Миртл. Та опять в слезах и истерике напустила воды, которая затопила не только непосредственно туалет, но и, частично, ближайший коридор. На этот пост я просто напросился у Филча, и тот легко пошел мне навстречу. По нескольким причинам, главное из которых было то, что видеть кого-то постороннего возле места окаменения его любимой кошки завхоз не желал. А я как бы уже и не очень посторонний. Отработки проходили весело. Как и положено в Хогвартсе во время отработок, магией я не пользовался совсем. Все проще и примитивнее. Обычной тряпкой, как в магловском прошлом, я собирал воду в деревянное ведро. Когда там накапливалось много, я заходил в туалет и выливал воду прямо в переполненный умывальник. Частично вода уходила по трубам, частично выливалась обратно на пол. Далее я шлепал по залитому по щиколотку полу за дверь, ставил ведро на пол, брался за тряпку и процесс начинался сначала. Логика и полезность? Да ладно. Классический армейский принцип в действии – копать отсюда и до обеда. Тут нет логики, есть наказание. Зачем мне эти галеры? Все очень просто. После того, как очередной неудачник заканчивал работу и уходил, в туалет прокрадывалась Гермиона Грейнджер. Вот, казалось бы, зачем девочке идти в женский туалет с таким видом, будто собираешься творить что-то запретное. Тут любой бы задумался, даже самый невнимательный, что же такого секретного в том туалете. А секретного, их у нас есть. В углу туалетной комнаты, на незаливаемом водой невысоком постаменте, на треноге, под которой горел поддерживаемый магией вечный огонь, стоял котелок с заготовкой оборотного зелья. Естественно, даже приближаться к вареву, со своими сложными отношениями с зельеварением, я не стал. Так, поглядел издалека, что-то варится, убедился в верности канона и стал ждать удобного случая. Ожидание мое не затянулось. Через трое суток, как-то днем, после уроков, я заметил важную для канона заучку Гриффиндорку, пытающуюся этак незаметно, и потому привлекая к себе всеобщее внимание, оторваться от группы студентов. Я изо всех сил рванул к туалету Миртл, решая этим сразу две задачи, и Гринджер опередил, и от наблюдателей хаффлпаффцев оторвался. Быстро забежав в туалет, я увидел там нежелательного свидетеля. Сегодня тут паслась нематериальная охранница. Изгнав ее порыдать экзорцизмом, прыщавая и некрасивая девчонка, с которой никто никогда не будет дружить, даже такой жирный мальчик, как я спрятался в заранее подобранной туалетной кабинке в противоположной стороне от эрзац-класса зельеварения. Вот послышались шаги, которые я тщательно считал. По количеству вроде бы совпало, но на всякий случай я тихонько открыл дверь и склонился головой к мокрому полу. Подобрав, чтобы не замочить, съехавшую на грудь мантию, я убедился, что ноги стоят в дальней кабинке, той самой дальней кабинке. Уж очень мне не хотелось оказаться в неприятной, мягко говоря, ситуации, помешав девочке справлять свои естественные нужды. Что обо мне тогда подумают окружающие, и кем будут считать после? Такие яркие ярлыки клеятся однажды, но пристают намертво и остаются на всю жизнь. Тихонько подкравшись, я открыл заранее мной уже смазанную дверцу и произнес, шипением подражая Снейпу: «Очень интересный состав, не так ли, мисс Грейнджер?» Честно говорю, глядя на то, как в ответ высоко подпрыгнула Гермиона, я мысленно дал себе хорошего пинка. От такого приветствия можно было и копыта откинуть, или хотя бы в обморок упасть. Ага, представляю себе картинку. Я стою, склонившись над бездыханным телом одноклассницы, она просто в обмороке, в руках у меня палочка, с помощью которой я собираюсь привести болезную в сознание выученным на каникулах Рейнервитом, а дело все происходит в женском туалете, рядом с которым до этого нашли первую жертву. Что, глядя на эту композицию, скажет любой преподаватель или старшекурсник? Только одно: Ступифай, Мордридов наследник, вот ты и попался, БРР. К счастью, у Гринджер оказались либо крепкие, либо хорошо тренированные нервы. Она тут же обернулась, с облегчением увидела, что потревожил ее простой одноклассник, и бросилась в ответную атаку. Это женский туалет, Крэп, что ты здесь делаешь? Промахнулся дверью. Как вы думаете, мисс Грейнджер, что станет с котелком, если я туда брошу, ну, хотя бы пару листиков мандрагоры, которую мы пересаживали на прошлом уроке гербологии? Нет, Грейнджер наставила на меня палочку. Нападете на меня, мисс Грейнджер, если ты сейчас же не уберешься прочь, то клянусь, я оглушу тебя, а учителям я скажу, что ты испортил вот это зелье. Конечно, я даже отпираться не буду. Так и скажу при всех деканах, что я случайно испортил варимое гриффиндорцами зелье, в состав которого входит шкура бумсланга. Гермиона чуть опустила палочку. Вы ведь достаточно уважаете разумность профессора Снипа, не так ли? Сколько, по вашему мнению, уйдет у него секунд на то, чтобы соотнести воровство? Не кривитесь, мисс, воровство, именно так это называется на языке закона. Так вот, сколько нужно времени, чтобы соотнести воровство довольно редкого реагента из его запасов, которые он, кстати, покупает на свои деньги, и некую студентку-второкурсницу с Гриффиндора? И что он после этого со всеми вами сделает? Простое отчисление в таком случае будет невероятной удачей. Откуда ты знаешь? Тебе бы следовало аккуратнее выбирать сообщников. Некто особо рыжий об этом разве что посреди большого зала не орал во весь голос. Я уж не говорю о лестницах, следующий пролет которых не просматривается. В другой раз, когда захочешь собрать что-то вроде подпольного кружка, придумай меры конспирации гораздо серьезнее, чем сейчас. Или хотя бы проштудируй на каникулах магловские брошюры в области подпольной работы. Например, ирландские. Хорошо, Крэп. Гринджер убрала палочку. Зачем приперся? Как грубо, мисс Гринджер. Гермиона поморщилась, потом вздохнула, натянула на лицо совершенно пластмассовую улыбку, сделала подобие реверанса в мантии и произнесла: «Мистер Крэп, не будете ли вы так любезны и не просветите ли вашу вежливую, но любопытную и нетерпеливую слушательницу, какой именно интерес у вас к ней?» Посреди туалета это смотрелось феерично, обязательно солью в омут памяти. Чудесно, просто чудесно. Вы очень способная, мисс Гринджер, вам это кто-нибудь говорил, способная в обмане. Еще бы чуть-чуть поменьше искусственности, и Слизерин с гордостью принял бы вас в свои ряды. Ах, вы так добры, мистер Крэп. А теперь, Гермиона прекратила валять дурочку и впилась в меня взглядом, хватит ломать комедию. Говори, что ты хочешь от меня, мисс Гринджер. Я могу дать вам слово, что не буду вредить вашим шедеврам в области зельеварения, как и никому не расскажу про то, что узнала о вас и некоторых несамостоятельных перемещениях неких реагентов. Если, конечно, меня не спросят в суде, но не буду я и помогать тебе, вам. Устраивает такая формулировка? Гринджер подумала и согласно кивнула. Что ты хочешь взамен? Осторожно спросила она. О, ничего серьезного. Не уделите ли вы мне часть своего времени для обсуждения новостей, публикуемых в газетах? Что? Пойдем, говорю, поболтаем на политические темы. И все, ты даже не спросишь, зачем нам оборотное зелье? Да, и еще раз да на второй вопрос. Мне это не интересно. Наверняка какое-то гриффиндорское безумство. Хорошо, тогда я согласна. Мы покинули туалет и пошли на улицу. Там, в увитом плющом внутреннем дворике, мы уселись на скамейку. Я достал из кармана сложенную много раз газету, которую за одну броскую статью стянул из нашей факультетской гостиной, и протянул девочке, указывая пальцем на интересующий меня абзац. «Мисс Гринджер, вы, несомненно, имеете великолепный разум, уже в этом возрасте отточенный как клинок опытного бритера. Для начала, скажите, как, с академической точки зрения, вы оцениваете фразу из официальной министерской газеты «Ежедневный пророк»? Сейчас прогрессивная часть магического сообщества пытается бороться с пережитками феодальных времен, также называемых статусами крови. Какие выводы вы можете сделать из этого?» Гермиона думала недолго. «Из этого следует, что перемены к лучшему возможны и в магическом мире, что если бороться, то можно достичь той цели, которая поставлена самому себе, что магический мир постепенно догоняет обычный в плане торжества свободы, разума и справедливости. Великолепно. Но это все не то, что я хотел услышать. Самый главный вывод вы так и не сделали. Мне в этом полном пафоса выражении слышится совсем другое, что факт дискриминации мага из-за происхождения его родителей присутствует и эксплуатируется сильными мира во всей своей неприглядности. Маглорожденные ничуть не хуже, чистокровный ты сноб. И если ты привел меня сюда, чтобы опозорить меня перед всеми, мисс Гринджер, потише, на нас уже оборачиваются. Мы, если вы до сих пор не поняли, находимся в школе-интернате смешанного обучения. Тут очень мало новостей, и поэтому любая сплетня разлетается по всему замку мгновенно, непередаваемо мутируя по дороге. Поверьте, если бы я хотел вас опозорить или создать вам действительно серьезные проблемы, то я бы вот прямо здесь, во внутреннем дворике, обнял бы вас и поцеловал. Как бы к вам стали относиться друзья и знакомые после этого? Гермиона сначала не поняла меня, а потом в ужасе отшатнулась. Дошло, увы. Как сказал когда-то в отличном советском фильме герой артиста Караченцева: «Молодой человек, грязью забросать можно любого, не волнуйтесь, я не хочу привлекать внимание к себе не меньше, чем вы, я, вообще-то, безвозмездно помогаю, тщетно пытаясь достучаться до вашего мозга». «Все еще непонятно? Тогда я продолжу. Когда я учился на Слизерине, нам, как и всем первокурсникам, читали факультетскую приветственную речь. Были там и такие слова: никогда не приводите никого с другого факультета в нашу гостиную и не сообщайте им наш пароль. Никто из посторонних не заходил к нам уже более 7 веков. Все еще непонятно? Гермиона отвернулась. Тогда, Поттер, наследник древнего и благородного рода, а также мальчик, который убийца. Слизеринцы к нему относятся по-разному. Кто-то не любит, кто-то ненавидит, но Поттер, являясь противником, все же для них остается своим, магом от плоти магов. Когда ваш обман раскроется, а раз уж в списке посвященных присутствует Уизли, обман раскроется обязательно, Поттера будут не любить сильнее, но ему все равно из-за родовых и личных достижений многое простится. С Уизли проще. Уизли – предатель крови. В прежние времена его самого и всю его семью сожгли бы на костре сами маги. Таким образом, он ничего не теряет просто потому, что терять ему абсолютно нечего. Его не станут презирать сильнее, некуда сильнее. Зато любое событие с его участием ему, как говорится, в тему. И еще у него, по магическим меркам, очень сильный сейчас род, много молодых действующих членов. И вот, наконец, третий участник драмы. Это не потомок древнего рода, за ним не стоит крупного семейного клана. Он не может похвастаться всеобщей любовью. Он, пока еще, просто никто. Слизеринцы будут опозорены, пропустив самых худших чужаков в свои святая святых. Впервые за 700 лет, змеи будут очень недовольны, и они отомстят. Был бы я слизеринцем, я бы обязательно отомстил. И на ком проще всего выместить злобу? На мальчике, который у всех на слуху? Нет, на другом мальчике, у которого куча старших братьев. Да, гораздо более легкая и приятная цель. Или, может быть, на бедной маленькой маглорожденной девочке, за которую абсолютно некому заступиться, точно, ведь ее учебу так просто превратить в ад. Достаточно оторвать от нее друзей, и она опять станет изгоем, как в школе у маглов. Остальное доделают ее подруги и смелый факультет, который в силу своей честности и храбрости не будет травить ее из-под тишка. Но и это еще не все. У детей есть такое свойство, они рано или поздно вырастают. Слизеринцы, вырастая, обычно занимают весьма немалые должности и политические посты. Ты готова отправить под откос всю свою оставшуюся жизнь, и школьную, и взрослую, ради участия в чужой, сомнительной авантюре, причем абсолютно бесполезной? Гермиона молча плакала. Что ж, я все сказал. Надеюсь, вы, мисс, поймете мой намек. За грубость на первом курсе мы теперь в расчете. Вон, идут твои рыцари. Скорее утри глаза, если не готова прямо сейчас, сходу, выдумать какую-нибудь убедительную ложь. Я ушел, оставив Гермиону на растерзание друзей и тяжелых мыслей. Надеюсь, этого хватит, чтобы канон пошел своим чередом. А то в драке, которую я наблюдал из положения лежа во время свалки клуба дуэли имени Локхарта, было отчетливо видно, что именно Гриффиндорка первая рванула свою противницу за волосы, а потом спрятала руку в карман. Все измышления о том, что в рукопашную полезла дочь чистокровного магического рода, не выдерживали никакой критики еще при размышлении над каноном. Слишком хорошо, как я помню из детских воспоминаний Винса, высокопоставленные родители внушают своим деткам понятие дистанции. Дистанции во всех смыслах. Ну а помимо глобальной задачи по сохранению канона, у меня тут еще присутствовал и личный, назовем его так, интерес. Как и любой эгоист-филиноман, я очень люблю потискать котиков. Чужих котиков, потому что своего заводить, слишком много мороки. А так придешь к кому-нибудь в гости, погладишь, поиграешь, вот потребности удовлетворена. К моему огромному сожалению, на факультете Хаффлпафф было не так много домашних питомцев Книзлов или полукнизлов, чтобы удовлетворить мои желания, да и не любили магические создания чужих рук. Оставалась только миссис Норрис. Но чертова кошка вела себя как английская королева. Я уж к ней и так и сяк, и вкусности со стола таскал, и играть пытался, а она потискать себя не давала. Вот стерва. Филч на мои старания лишь только посмеивался, убежденный в верности своей спутнице жизни. Так что обязательно нужно поймать тот момент. Это вроде перед самыми каникулами, когда Поттер и Уизли уйдут на дело, а Гермиона останется в туалете одна и... Антропоморфная девочка-кошка. Это же такой ковай. Я буду кормить ее сметанкой, научу играть с клубком, буду расчесывать ее. В конце концов, имею же и я право на маленькие слабости. Интерлюдия 2. Что хотел от тебя этот барсук змеиного происхождения? Глядя на заплаканное лицо Гермионы, сходу начал допрос Уизли. Нет, не защиты ради, а просто из-за постоянного желания ввязаться в драку. Был бы лишь только повод. Гермиона открыла рот для подробного пересказа, но, Что-то промелькнуло у нее в глазах, какая-то искра сомнения и неуверенности. Она серьезно о чем-то задумалась и ответила: «Ничего, он только извинился за свое поведение на первом курсе. И поэтому ты вся в слезах? Не верь ему, он же слизеринец, пусть и в бобровой шкуре. Наверняка он от тебя чего-то хотел». «Ничего он от меня не хотел, Рон. Если он тебя обидел, то я его хорошенько побью», — распалялся Уизли. Поттер, как обычно, стеснительно молчал. «Рон, ты идиот. Какое если? Как должен был Крэб меня обидеть, чтобы ты официально засчитал это за предлог? Слез тебе моих мало, тупой? Или меня прямо тут, у всех на виду, как твоего брата, змеи барсук должен был прирезать?» — думала Гермиона, размазывая по рукаву мантии слезы. «Однако первый раз за меня пытается вступиться мальчик. Пусть и так вот, глупо и топорно, но не ожидала, что это может быть так приятно. Тебе с ним все равно не справиться в одиночку. Тогда я возьму на помощь братьев и...» «Рональд», — резко осадила его Грейнджер, — «я в курсе истории твоих братьев. О чем вы?» «Ничего не понял Поттер». «Ни о чем», — буркнул Рон. «Директор строго приказал о случившемся Поттеру не болтать». «Ничего, еще придет мое время, и тогда я...» «И вообще, успокойся, ты привлекаешь слишком много внимания. Вон идет Малфой, хоть на нем тогда отыграемся». «Стой, Рон, помни, что мы обещали директору. Никаких стычек», — одернул Уизли Поттер. «Пойдем отсюда, нужно помешать оборотку», — закончила представление все еще задумчивая Гермиона. Взгляд ее не отрывался от Милисенты Булстроуд, то и дело перебегая с лица на руки девочки, которыми та гладила сидящую на ее коленях кошку. «Дамблдор Дамблдором, но нужно и самой о себе побеспокоиться. Интересно, а что получится, если в оборотное зелье опустить волос не человека? В рецепте об этом ничего не сказано». Глава 5. И снова здравствуй, темный лорд. Следующей канонообразующей вехой стало очередное нападение Василиска. Однажды темным декабрьским вечером в спальню не пришел вовремя Джастин Финч Флетчли. Позже его окаменевшее тело нашел в коридоре застигнутый Филчем на месте преступления Гарри Поттер. И хотя у меня было абсолютное алиби на этот раз, мне очень не понравился взгляд, который кинул на меня Эрни. Похоже, они с Джастином подозревали меня в участии или соучастии в нападениях. И пострадавший мистер Финч Флетчли тут только добавлял дровишек в костер паранойи. Я даже могу частично признать разумность их догадок. Как же, мы его заподозрили, начали следить, и тут же один из нас пострадал. Я бы тоже, наверное, так бы подумал. Невозможно словами описать печаль и уныние, которые охватили самый дружелюбный факультет в связи с потерей соученика. Острое чувство локтя, взаимная поддержка и постоянная помощь друг другу, с одной стороны, как и любая структура, дают неоспоримое преимущество перед неорганизованными одиночками, а с другой стороны, приводит к тому, что повреждение даже одного звена системы так или иначе отражается на всех остальных. С одиночками такого априори не происходит, в этом плане им легче. Что же будет с Хаффлпаффом, когда погибнет Дидгари? Честно говоря, я не мог даже и думать, что меня это хоть как-то коснется, но совершенно неожиданно для себя я узнал, что привязался к этому чертову факультету и к этим спиногрызам. Чтобы окончательно не утонуть в их слезах, мне пришлось напрячь все свои разговорные навыки, а также использовать содержимое своего сундука и авторитет декана Спраут, чтобы остановить волну паники. В итоге я потратил все свои запасы сладкого и некую сумму галеонов сверху, отболтал до самых гланд язык, но детишек и инфантильных подростков успокоить смог. Также я настоятельно советовал тем, кто боится особенно сильно, уехав домой на скорые рождественские каникулы, обратно в Хогвартс не торопиться, хотя бы пока здесь все не определится. Политика не делает скидок ни для кого, и, к сожалению, если ты не являешься субъектом политики, то ты очень быстро станешь ее объектом. Нутром почувствовав появившуюся слабину, все остальные факультеты, независимо друг от друга, стали потихоньку давить на нас, чтобы вернуть часть очков неформального престижа, которые заработал в последнее время Хаффлпафф, благодаря в том числе и моей выходке с Уизли. Заводилой являлся, как всегда, факультет змей. Драко Малфой после очередного нападения совсем потерял берега. Он доставал всех и вся, ведя себя так, как будто Василиск живет у него под кроватью и ползает у него на поводке. Получая кучу штрафных баллов, Малфой продолжал срываться на всех подряд, за что уже не раз чуть не ответила его жопа, в последний миг спасаемая старшекурсниками от расправы гриффиндорцев. Да что там говорить про Гриффиндор. Показателем того, насколько Малфой потерял берега, было то, что он докатился до попыток задирать меня, дразнясь предателем чистокровных идеалов, любителем грязнокровок и прогневившим наследника. Но особенно умилил меня как-то раз подошедший с серьезным разговором Эрик Гамильтон. В этот момент у меня, вот незадача, был весьма насыщенный график. В связи с тем, что именно я успешно успокоил первочков, теперь ходить на уроки по коридорам они соглашались, как и в начале года, только под моей охраной. Сердобольная мадам Спраут, жестко державшая факультет в руках, прикинула, что ей проще сделать. Успокоить только-только отошедшие от истерики десяток-другой детей или попросить, без права отказаться, всего лишь одного, и решила надавить на меня. Интересно, что бы сказали детишки, если бы узнали, что нападение совершает тысячелетний Василиск. Чем бы я им мог помочь в этом случае? Но увы, увы, как бы там ни было, в итоге я опять бегал с урока на урок, выполняя двойную норму по пройденному в коридорах расстоянию. Вставал раньше, ложился из-за отработок позже, плюс еще нужно было делать домашние задания, скидок на которые мне никто, кроме Поманы, не делал. Не высыпался страшно, настроение отвратительное. А тут еще слизеринский староста подкатывает с настойчивой просьбой приказом в очередной раз вправить поднадзорному телу мозги и кивает на гордо вышагивающего Малфоя, который только что в очередной раз удачно поиздевался над полукровками хаффлпаффцами. «Мистер Гамильтон, единственное, чем я сейчас могу помочь, это уложить мистера Малфоя рядом с прочими пострадавшими в больничное крыло. Быть может, мадам Помфри сможет найти и вставить потерю обратно. При условии, если мозги в его тыкве хоть когда-нибудь до этого присутствовали». Опешивший староста, которому я впервые, фигурально выражаясь, показал не слизеринскую дипломатию и гибкость, а оскаленную пасть, полную зубов, сразу же полез мне эти самые выросшие зубы стачивать, пока они окончательно не превратились в клыки. Неосознанно копируя профессора Снипа, Гамильтон провещал: «Вы же понимаете, мистер Крэб, что наш факультет – это не Гриффиндор, и не оставит так просто вашу. У меня был реально тяжелый день, я не выспался, я устал, я был зол, меня все достали, а теперь еще меня пытаются строить. Мне это просто похуй. Я ясно выражаюсь? Лорд Малфой будет очень недоволен». После долгого молчания и игры в гляделки сообщил мне слизеринский староста: «Я думаю, что лорд Малфой найдет способ донести свое недовольство до меня и без посредников, и без шестерок». Вот так вот, слово за слово, дело чуть не дошло до драки, в которой я бы очень хорошо огреб. Спасли положение старосты Хаффлпаффа, почти насильно утащив меня в нашу гостиную. С тех пор мои личные отношения с факультетом Слизерин очень сильно охладели. Жаль, Бейтс не остался на второй год на седьмом курсе. Вот бы он порадовался. Высокая политика и аристократические заморочки не ограничились наездом слизеринцев. «Мистер Крэб, как-то после обеда остановил меня парень с гербом Ривенкла. Да, могу я с вами поговорить?» «Говорите, мистер». «Да, простите, меня зовут Роджер, Роджер Дэвис». Я внимательно рассмотрел парнишку. «Конечно, это не наш Седрик, но девкоукладочный потенциал у парня есть. Наверное, первый красавчик Ривенкла. Надеюсь, он не хочет от меня чего-нибудь особого. Мне только еще очередных отработок за новую драку не хватало. И, хм, понимаете, мистер Крэб, мы отошли чуть в сторону от основного потока студентов, но остались на виду у всех. Это слегка успокаивало. У меня есть младшая сестра». «Черт, вот какой именно ты, Дэвис. Как же я не соотнес сходство фамилии с Трейси. И что же интересного ты хочешь мне сказать? Она очень хорошая девочка, и, ко всему прочему, у вас одинаковые магические дары. Магия крови. Вы бы составили отличную пару и с точки зрения наследования магических даров, и с точки зрения истории. Крэбба и Дэвиса еще ни разу не пересекались на родовом дереве. Так вот в чем дело. Наконец-то мне стало понятно, почему Трейси так плющила от вида меня верхом на потрошенном Уизли. Чертова магогенетика в действии. Тем более, скажу по секрету», — продолжал Роджер, — «Трейси, вы очень нравитесь. Наш отец тоже не прочь был бы породниться, невзирая на некоторые отрицательные аспекты данного брака. К сожалению, ваш отец пока не дал согласия на вашу помолвку. Долгих тебе лет жизни, Логан Ричард Крэб», — подумал я. «И поэтому не могли бы вы немного повлиять на своего отца в этом вопросе? Я поговорю с отцом на эту тему, как только смогу», — абсолютно честно заверил я Ривенкловца. обязательно поговорю, чтобы этого брака не было. После такого разговора меня реально трясло. Нет, я все понимаю, у аристократов, как я помнил от Винса, иногда детей обручали сразу после рождения, но все же, ну не нравилась она мне. Пока, во всяком случае, не исключено, что из нее вырастет супермодель или секс-бомба, но пока я чисто психологически не мог ее воспринимать никак иначе, как маленькой девочкой. А ведь у меня впереди было невероятно важное дело, начинать которое в пограничном состоянии рассудка чревато. А они все на меня навалились. Ну что за жизнь? Туалет Плаксы Миртл, невероятно магическое, я бы даже сказал, мистическое место. Тихо в уголке настаивается оборотное зелье. У порога туалета разлита очередная порция воды. Где-то летает стукачка-информатор Плаксы Миртл. И тихо ждет своего часа в луже обманчиво пустая книжечка в черном кожаном переплете. Хорошо знать канон. Никогда бы не подумал, что с Харкруксом великого темного мага будут обращаться так беспардонно. В сортир и на спуск нажать, это сурово. Интересно, а будучи Харкруксом, Волдемарт что-нибудь из того, что происходит вокруг, чувствует, какими тогда предстают для взгляда изнутри канализационные трубы Хогвартса, или информация приходит только из переписки. Ладно, все отвлеченные размышления стоит оставить на потом. Ну, сосредоточились, Винс, понеслась, открываем страничку чата, хех, рад новой встрече с вами, милорд, аккуратно вывел я на пустой странице принесенным с собой пером. Кто ты? Винсент Крэп. Милорд, одновременно я мысленно транслировал, как мог, воспоминания о появлении передо мной духа Волдеморта в факультетской спальне. А, опять ты, как ты узнал меня, я никогда не забуду ваши ауры смерти, милорд, что ты хочешь, опять Круция, с этим тебе придется подождать, пока я не проведу ритуал возрождения или не захвачу очередное тело, я просто хотел узнать, может быть, вам нужна какая-то помощь, хм. Хочешь, чтобы я вселился в тебя? Я похолодел. Только наездника мне не хватало для полного счастья. Впрочем, тут всегда можно отговориться особым вниманием Дамблдора. Я с радостью соглашусь, милорд, вот только, по разговорам, директор очень сильно укрепил защиту Хогвартса от нематериальных сущностей. Плюс в последнее время я постоянно у него на подозрении. Я тут прогулял пару отработок у Филча, полученных еще в прошлом году за Уизли, и как раз в те моменты, когда случались нападения на учеников, так что пользы от моего тела вам будет мало. Дамблдор пристально следит за мной, вызывает часто. Ладно, не бойся, ничего не случится с так лелеемой тобой свободой. У меня другие планы, мне стоит их знать. Нет, кстати, ты часто, получается, разговариваешь с директором, и что же он тебе предлагает? Лимонные дольки. Что? Да несет всякую ересь про общее благо. Ты так не любишь общее благо? Ехидство прямо сочилось из реплики Волдеморта. Нет, я совсем не против общего блага. Поясни, короткая серьезная реплика темного лорда. Я совсем не против общего блага, милорд, если это наше общее благо, а не Дамблдора. Ха, как я люблю ваш эгоизм. Ты такой же, как отец, оказывается. Ради личных интересов готов наплевать на всех остальных. Подождав немного и не дождавшись очередных реплик, я продолжил писать сам. «Милорд, на каникулах мне немного не повезло. Быть может, вы сможете мне помочь? Пойдя по вашему совету в гильдию наемников, я попал в долину царей. Хм, магия крови, некромантия, светлое целительство. Действительно, сочетание даров далекое от классического. Я бы даже сказал, редкое. Хоть, как я и говорил, ущербное. Открыл что-нибудь? Да. Малый защитный алтарь. Что-нибудь интересное нашли? Нет, не успели. Лич нас почти положил. Еле выжили. Бывает. И пришлось ограничиться только алтарем и мелочевкой. Понятно. В чем проблема? Я словил одно из проклятий. Оно называется отцеубийца. Говорят, оно неснимаемое. Ха-ха-ха. Вот ведь я никогда не верил во все эти сказки об одушевленной воле матери магии. А она, похоже, действительно есть. Или это такое смешное совпадение? Милорд, что сказал Крэп, когда узнал об этом? Я не сказал ему, то есть как, не сказал, я прямо из госпиталя гильдии отправился в школу, и в письмах не сообщал про это. А сам-то ты что об этом думаешь? Как-то убить собственного отца, это не очень хорошо, это раз. Второе, он ваш, милорд, маг с меткой принадлежит вам, и мне бы не хотелось ненароком вмешаться в ваши планы или украсть у вас вашу собственность. Хм, ты скользкий, прям как Люциус, но ты совершенно прав, все вы моя собственность, мои слуги, и я покараю любого, кто осмелится напасть на то, что принадлежит мне. Я начал из-за этого одну войну, начну и другую, сколько угодно войн начну, но дело не только в этом, не правда ли? Да, я не хочу лишиться магии, не исполнив обет проклятия, и я не хочу стать предателем крови, исполнив его. Вряд ли из-за несовместимости гейсов обо мне, как о Кухулине, сложат легенды. А даже если и сложат, то это меня ничуть не утешит. Сквип или труп, не тот выбор, который я вообще собираюсь делать. Хаэм, тут ты прав. Я, конечно, хорошо знаю методику наложения и снятия проклятий, но больше все же знаком с первой половиной. Есть несколько общепринятых правил, благодаря которым можно немного сгладить или изменить формулировку проклятия, если его нельзя или неудобно снять впрямую. Применительно к данной ситуации это могли бы стать усиление, поглощение слабого сильным и переложение ответственности. Но в твоем случае это все не имеет смысла, так как... Стоп, так ты что, не в курсе истории своей семьи? Неужели Логан тебе ничего не рассказал? Так он еще и трус, такие мне точно не нужны. Если хочешь убить его, спокойно убивай. Но учти, за это тебе придется восполнить потерю в круге. Собой, или привести кого-нибудь, разве что кого-то очень полезного. Хорошо, милорд, я подумаю. Милорд, милорд, вы не договорили, что там за история с моей семьей, это дело вашего рода. Пусть Логан сам решает эту проблему, он меня разочаровал. Я больше ничего тебе не скажу. Да, милорд, я понял, до свидания. Подкинь меня обратно Джинни Уизли. Да, милорд, я аккуратно закрыл дневник и положил его на место. Таскаться по школе с темным артефактом я не имел ни малейшего желания. Заловит, будет жопа. Я не Уизли и не Поттер, чтобы мне такое спускать с рук. Плюс, найти свою потерю Дженевре будет легче именно там, где она ее бросила. Тихо подождав, пока какая-то редкая в этом туалете девчонка сделает свои дела и выйдет, я, оглядываясь и замирая на каждом шагу, медленно и аккуратно покинул помещение. Вот уж никогда не был извращенцем бегать по бабским сортирам, а для дела пришлось. Фу, надо, кстати, будет на будущее учесть, что у Поттера есть мантия-невидимка, у близнецов в руках карта мародеров, а еще существует куча заклинаний отвода глаз, так что следует озаботиться контрзаклинаниями или соответствующими артефактами. Разговор с темным лордом в этот раз практически ничего полезного мне не дал. Какие-то намеки на семейные тайны, очень нужны они мне. Разрешение грохнуть папашу, будто в случае надобности будущее недовольство Вольдеморта меня бы остановило. И три, с подсказкой Рика, четыре, варианты решения моей проблемы с проклятием. Нужно будет плотно засесть в библиотеке и посмотреть, что это за усиление, поглощение и переложение. С другой стороны, тот, кого боятся, потихоньку привыкает ко мне. Да, я ничего не получил от Вольдеморта в этот раз, но и не потерял ничего. Проблем новых тоже не появилось, уже хорошо. А то хорош был бы канон, если бы, к примеру, я стал вторым Квиреллом. Пройдя пару коридоров, я услышал за собой легкие шаги. А вот и мой эскорт, хотя, скорее, по смыслу его можно назвать конвоем. Перни все еще пытается вывести меня на чистую воду, доморощенный Пинкертон. Ну, давай погуляем и поиграем в детективов-филеров. В конце концов, больше нападений до окаменевшей Грингер не будет, так что бояться мне некого, кроме лояльного ко мне Филча. Привычно отмахнувшись от прошедшего сквозь меня призрака, ощущения нельзя сказать, что неприятные, скорее никакие, но они есть, я пошел было дальше, но был остановлен окликом. «Спешите куда-то, мистер Крэб, Салазар Слизерин», — удивился я, глядя в полупрозрачный, не похожий на классического хогвартского призрака, силуэт. «Приятно, когда тебя помнит, не так ли? Я бы хотел познакомить тебя кое с кем». «И с кем же?» Меня кольнуло нехорошее предчувствие. «ССШ-ССЦШЦ, это тот самый молодой человек, про которого я тебе так много рассказывал. Не хотел бы ты посмотреть на этого мальчика?» Тяжеловесный, именно тяжеловесный, шорох во тьме коридора стал ему ответом. «Бля», — сообразил я, «бля». Я развернулся и рванул назад, в сторону главного лестничного пролета. Увидев впереди, в конце коридора у поворота, удивленное лицо своего топтуна, я закричал: «Эрни, беги, беги же, идиот!» Салазар, Су, глава 6, с паршивой овцы ход шерсти клок, к, бля я, сука, а, тише, тише, мистер Крэб, услышал я женский голос, и чьи-то сильные руки прижали меня к мягкой поверхности. «Мадам Помфри», — узнал я врача. «Да, Винсент, все хорошо, уже все хорошо». Она убрала в сторону пустой фиал из-под тонизирующего зелья из мандрагоры. Хотя какое оно зелье, мазь скорее, иначе как ее споить полностью парализованному существу, выдалбливать зубилом дырки до желудка и туда заливать? Медведьма скрылась за ширмой, а я откинулся спиной на подушке лазаретной койки. Судя по тому шуму, что доносился из-за ограничивающих обзор полотен ткани, сегодня в больничном крыле был аншлаг. Стоп, сегодня, а сегодня, это когда? Я осторожно встал с кровати и в очередной раз восхитился качеством медицины магического мира. Ничего не болело, тело чувствовалось абсолютно нормально, и вообще силы и энергии было столько, будто я только что встал утром с кровати, а не. Я подошел к витражному окну, посмотрел сквозь светло-желтый кусочек стекла и тяжело вздохнул. Ну конечно же, встал с кровати, а не пролежал полгода куском камня в больничном крыле, закончил я свою мысль. На улице было лето. Я отвернулся и сел обратно на койку. Уже ничего не изменить. Кого винить в том, что закупленные реагенты так и пролежали весь год в моем сундуке? Никого, кроме себя. И в слепой вере в канон тоже никого кроме себя винить нельзя. И вообще, пора вытаскивать мозги из задницы, вкладывать их в голову и начинать нормально планировать, а не следовать слепо воспоминаниям о будущем. Сеанс самобичевания прервали посетители. Это только гриффиндорцы могут навещать окаменевших друзей, когда они лежат и ничего не чувствуют, и забить на них, когда те поправились и ждут внимания и новостей. Хаффлпаффцы подобным расстройством рассудка не страдают. Сорвав ширму между мной и соседом справа, в получившуюся больничную палату вломились все мои одноклассники Хаффы, все наши первокурсники и все наши же старосты. Справа от меня, как и ожидалось, такой же растроганный лежал Джастин Финч-Флитчли. Если одноклассники в основном скучковались около Джастина, то первочки плотно обступили мою койку. Или именно потому мои ровесники и не смогли ко мне подойти, что малышня их от любимого толстяка отжала. Вот и что я им, они же на год всего меня младше. И разразился настоящий шторм. Каждый пытался что-то важное рассказать, и одновременно теребил и что-то спрашивал у меня. Непривычное, но приятное ощущение. Иногда, оказывается, хорошо быть не одиноким эгоистом. Тихо, да тихо же. Пытались старосты перекричать всеобщий шум. Силенция, силенция, силенция. Кто еще не понял, закончилось терпение у Габриэля Трумана. Дети понемногу замолчали. Сердобольная Кристина Эндрюс трижды тихо произнесла Финити, сняв заклинание немоты с самых недисциплинированных. «Мистер Эрнест Макмиллан хочет кое-что сказать при всех нас. Мистер Крэп, Винс, мы с Джасти», тот сидя на кровати кивнул, видимо успел уже перекинуться новостями со своим другом, «должны перед тобой извиниться. Мы подозревали, что именно ты наследник и натравливаешь зверя на студентов. Но это оказалось не так, мне очень стыдно, и я прошу прощения. Эрни, забей, ну его в жопу, этот пафос. Мир», протянул я руки ладонями вверх, «мир». Оба парнишки с улыбками положили по руке сверху. «Так, кто здесь ругается? И что вы все здесь делаете? А ну, кыш отсюда! А вы куда встали с кровати, мистер Крэп? Это к вам не относится. Я еще не провела все положенные процедуры. А когда? Меня друзья заждались». Мадам Помфри улыбнулась, глядя на жаждущие детские лица, и ответила: «К пиру я отпущу вас. А теперь, все пошли на занятия». Действительно, к праздничному пиру я был признан абсолютно здоровым и восседал за хаффлпаффским столом вместе со всем факультетом. Эрни посадил меня и Джасти слева и справа от себя и непрерывно пересказывал нам события, домыслы и сплетни, которые мы пропустили из-за вынужденного отсутствия. Между делом я полюбовался на то, как в очередной раз Дамблдор выводит своих протеже в лидеры. Узнал, что одна спасенная Гринджер в баллах стоит ровно в 1/20 задранного тысячелетнего Василиска. К радости мужской половины учеников исчез Локхарт. 500 галеонов сэкономлены, хоть какая-то приятная новость для меня. И к печали одинокой в своих чувствах Гермионы, отменили экзамены. Единственное, что я исправил из канона, это попросил Эрни и Джасти отложить принесение извинений Поттеру на завтра, мотивировав всеобщей свалкой. Негоже такие серьезные вещи делать в попыхах.